Глава 27. Виола. Я рассказала Герберту все о Кэтрин. Инкуб слушал внимательно, поигрывая сложенными пальцами у лица, а после ответил: «Я бы мог дать ей деньги, но, сдается мне, после этого от нее точно не отстанут. Если она докажет свою платежеспособность, то с нее будут требовать еще». «Но ведь тогда ее убьют», — произнесла я, не веря, что Герберт, научившийся чувствовать, вот так легко может бросить человека на произвол судьбы. «Я дам задание Картеру. Пусть узнает подробнее о тех, кто ее шантажирует. У него богатый опыт по устранению проблем подобного рода. Думаю, он что-нибудь придумает». «Спасибо», — искренне поблагодарила, радуясь, что не ошиблась с выводами. Все же обновленный, человечный Герберт вызывал во мне искреннюю симпатию, и мне не хотелось бы разочаровываться. «Есть ли новости о Ричарде?» — перевела тему. Лицо инкуба поникло, и он отрицательно покачал головой. Стало все ясно и без слов. Время шло, а надежды таяли с каждой минутой. «Когда ты в последний раз занималась артефакторикой?» — неожиданно спросил Сакс. Вопрос застал врасплох, потому что, стыдно признаться, но за всеми событиями мои мысли оказались просто невозможно собрать в кучу. Множество раз я пыталась делать упражнения из книги, но после исчезновения Стоуна внутри что-то словно отключилось или ослабло. Я не могла это объяснить, но меня постоянно преследовало ощущение опустошенного сосуда, в котором теперь по каплям собиралась новая сила — и до момента, пока она не достигнет нужного количества, бесполезно что-то делать. «Не так давно», — неопределенно ответила я, — «но результатов нет. Я честно стараюсь, но пока не выходит». «Думаю, тебе стоит навестить сестру. Ты давно не была у нее, да и кто знает, может, визит добавит тебе мотивации». Подняв на мужчину взгляд, я оскорбленно фыркнула. Моей мотивацией можно было укреплять стены средневековых замков. Просто не все давалось так же легко, как создание какого-нибудь стихийного артефакта. Стоило об этом подумать, как от жуткой догадки в жилах заледенела кровь. Кулаки сжались так сильно, что мышцы отозвались болью. «Это я!» — пробормотала, задыхаясь. «Я убила Ричарда! Это все из-за меня!» Странное оцепенение сковало тело, а в памяти эхом отзывались собственные слова, которые я говорила ученому буквально за несколько часов до эксперимента. Я слишком рьяно желала ему удачи, слишком сильно расстроилась из-за смерти пятого, настолько, что даже пялись на древнюю трость под стеклом, кляла себя за то, что не умела создавать подобные штуки, чтобы спасать жизни. Меня нельзя было брать в лабораторию в тот день, слишком бушевали во мне эмоции. Вот он, тот чертов взрыв, которого все боялись в моем исполнении». Я просто повлияла на прибор, о котором не знала фактически ничего. Вот откуда это опустошение, потому что оставила всю себя в той лаборатории. «О чем ты?» Герберт резко выпрямился и подхватил мои руки, чтобы хоть немного разжать пальцы. «Что происходит, Виола?» «Я как-то повлияла на машину Ричарда, испортила ее или сделала артефактом, не знаю. Я просто слишком сильно хотела, чтобы у него все получилось, и пожелала...» Всхлип замер в горле. «Я не хотела его убивать». Меня накрыло осознанием непоправимого, ведь кроме Стоуна в том здании были еще люди, и теперь я повинна в их смерти. Сакс больно тряхнул меня за плечи, но я была не в силах так просто выкарабкаться из болота под названием «чувство вины». Пусть у меня не было доказательств, но я четко понимала, что права, и возможности исправить свой поступок у меня не будет никогда. Сквозь пелену слез я видела размытые черты лица инкуба и не понимала одной вещи. Почему этот рациональный человек позволяет мне до сих пор гулять на свободе? «Запри меня!» Взмолилась я, вырывая свои руки из его ладони и хватая за ворот рубашки. «Я опасна! Мне нельзя находиться среди людей! Ты боялся бомбы! Так это я! Ходячая и замедленного действия!» Меня несло, а Герберт озадаченно вглядывался в мое лицо, а после резким движением приблизился и накрыл мой рот поцелуем. Он словно вырвал весь воздух из груди, которого хватило бы еще на целую тираду. Забрал его, чтобы я начала задыхаться, попыталась вырваться, но меня не отпустили. Сильные руки притянули ближе, гася любые попытки встрепенуться. Он целовал, не давая мне вздохнуть, пока в глазах не начало темнеть, а в голове затихать вспышки истерики. Поцелуй закончился так же резко, как и начался. Герберт просто выпустил меня и отпрянул на шаг назад. Я же судорожно хватала кислород, чтобы вместе с каждым вдохом наполнить разум свежими мыслями. «Успокоилась?» — спросил он, когда мое дыхание начало медленно выравниваться. «А теперь еще раз, и с самого начала. Что произошло в лаборатории?» «Нет, я не успокоилась. Просто меня выбило из колеи настолько, что я выложила Саксу все, что вспомнила из того дня. Выложила внешне абсолютно спокойно, хотя в душе бушевал торнадо. Кажется, вокруг меня превышена концентрация смертей и несчастных случаев, и дело даже не в случайностях. Будь Ричард рядом, он бы наверняка вывел какую-нибудь закономерность. Вот только он и исчез. И виновата в этом я. Что, если даже в аварии родителей найдется моя вина? Пожалуй, теперь я бы не удивилась этому. Я ведь была подавлена в тот день из-за серебряной медали. И кто знает, как могла повлиять на кар или встречный грузовик. Кажется, мне лучше было умереть именно тогда». «Твои выводы любопытны, но...» Гер взял многозначительную паузу. «Я в очередной раз поражен женскому таланту. Сама подумала, сама решила. Даже если нет ни единого доказательства». «Я чувствую, что права», — всхлипнула в ответ. «А я чувствую, что нет», — в тон мне парировал инкуб. «И в отличие от твоих, мои выводы хотя бы имеют под собой немного доказательной базы». «Какой?» «Мать сказала, что отец заранее знал о потере не того сына, а это уже несколько не вяжется с твоей причастностью». Наверное, он пытался меня утешить этими словами, вот только сосуд внутри меня был пуст. Лишь на дне колыхались капли сил. И лишь это меня одновременно успокаивало и нервировало. Я бомба без взрывчатки, разминирована и жду накопления нового заряда, чтобы потом вновь рвануть и сотворить очередные жертвы. Так что истерика была абсолютно лишней, — закончил свою мысль Сакс. «И будь на твоем месте кто-то другой, я бы предпочел оплеуху поцелую. Говорят, действует одинаково хорошо». Я подняла на мужчину взгляд. По всей вероятности, он был прав. Боль от пощечины шокировала бы меня не меньше, чем получившийся поцелуй. Вот только почему он предпочел одному другое? «Не смотри на меня так, словно хочешь испепелить», — произнес Герберт. Я просто хотел тебя успокоить. Ничего кроме. «У тебя это прекрасно вышло», — ответила ему. «А теперь я бы хотела побыть одна». Мне было необходимо подумать и желательно наедине с собой, хотя теперь даже собственные мысли казались мне опасными. Кто знает, как проявится мой дар в следующий раз? Я была обязана взять себя в руки, и ничего лучше, чем со остервенением притянуть к себе артефакторику и погрузиться в ее изучение, я не придумала. Для себя я рассудила так. Если в исчезновении Ричарда виновата я, то, познав свой дар, сумею найти Стоуна. А если прав Герберт, и я ни при чем, то создам артефакт для поиска ученого. Главное — обуздать капризную магию».